Господь, возвращайся обратно. Тогда я вернусь. Пока так мне не скажешь, указания не дашь, я не двинусь с места. Не стоит. Господь, вернись назад в храм. А ты? Ну, я-то тоже пойду с тобой. Ну, пойдем. И вот они развернулись, уже Господь впереди, сзади Мадхава Кави, и там Каникан. И они идут. И все прославляют Мадхава Кави, и все кричат: Мадхава Кави джай! И Кришна, он довольный идет. Кришна так устроил, что прославляли Мадхава Кави. Но когда начали прославлять Мадхава Кави, вдруг начали прославлять и Каникан. Каникан сказал: нет, уши заткну. И стал кричать: Мадхава Кави киджай! Гуру Дева киджай! И все крик, какой сумасшедший дом начался. И все вернулись в храм, и Господь расстелил Шишинага и лег. И когда на утро пришли пуджари в храм, что же они обнаружили? Они зашли и увидели Кришну, который лежит на змее, но Кришна лежит на змее головой-то, где Шишинаг, капюшоны. И вдруг они увидели, что он туда ногами, а головой туда, к хвосту. Вы не увидите нигде такого изображения. Но там он лежит головой к хвосту. И мы сказали: что такое-то? Это как получилось-то? Мы вчера уходили, он лежал туда головой. Сегодня пришли, он туда головой лежит. Кто это сделал? И они стали искать. И они услышали о Мадхава Кави. И они прибежали и сказали: что? Почему? И Мадхава Кави рассказывать начал эту историю. И когда до сих пор хоть кто-то заходит в этот храм, он в первую очередь видит, что Вишну лежит головой в обратном направлении. И все, и все говорят: извините, а это что такое? И каждый раз рассказывается эта история. Если о преданных, то такого не будет проявляться, если это преданные. Не надо думать, что преданные — это вот как вы говорите, брахман — это у кого шнур. Это как вот Шрила Наратама даст такой. Он был шудрой, но Господь Чайтанья сам предсказал появление своего чистого бхакты, который будет в любви. И он сказал: придет личность, его будет звать Наратам, и он будет проявлением моей любви. Вы представляете, что это за личность, которая проявление любви Шри Чайтанья Махапрабху? Вы даже, наверное, даже не понимаете, вдуматься. Он выше всех, потому что он проявление любви самого Шри Чайтанья Махапрабху. А кого любит Шри Чайтанья Махапрабху? А? Так вот, Шрила Наратама даст Такур был проявлением. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал: родится, после меня родится такая личность, и он будет воплощением и проявлением моей любви. И когда Шрила Наратама Такур родился, он родился в семье шудры. И он начал проповедовать. И все говорили: о, он не брахман, а, все шудры, такое, у него все шудрическая проповедь, у него такое, сякое. И все его всяко разное. Но жена Господа Нитянанды там много тысяч лил. И потом, когда его, кстати, он уже должен был уйти, и он где-то там на погребальном костре, его хотели, кстати, сжигать. Все говорили: а зачем сжигать, шудри такие почести, шудру нельзя сжигать, он там же, шудра. А он уже, у него было 1000 последователей учеников, и все ученики начали молиться. И они стали молиться Кришне, сказали: Кришна, защити нашего гуру, все эти ортодоксальные брахманы. И там были другие вайшнавы, вот в чем секрет. Там было очень много вайшнавов, настоящих чистых преданных, которые тоже не принимали его. И они пришли и стали обвинять других тех вайшнавов, его последователей, сказали: кого вы шудру так... Все равно он шудра, да, он много сделал, как он дал, но он шудра, и поэтому это знание нечисто. И они вдруг упали и стали молиться Шри Нарадан. А он же мертвый был, его посадили в эту позу, словно, в этих дровах. И когда они стали плакать и молить Кришну, чтобы он защитил их духовного учителя, все люди вдруг увидели, что тело Нарадана Дас Такура начало светиться и приобрело только золотистый цвет. И потом все увидели, золотой брахманский шнур проявился на теле. Из золота. Все это видели. И те, кто выступил против него, все упали, увидев это. И стали молить прощения. Поэтому, когда мы говорим об аспекте преданного, мы не должны говорить об аспекте ярлыка какого-то. Понимаете? И когда ты говоришь: если это преданный, то у него все как у преданного. Это спутник, вернее, слуга Господа Чайтаньи. Он тоже, когда Калидас там стоял за деревом, прятался, да? Все, за ним шел. Помните, да, я рассказывал, что